Приехав в главную квартиру, увидела я на одних воротах написанные мелом слова «Главнокомандующему». В передней горнице находилось несколько адъютантов, я пошла к тому, чье лицо показалось мне лучше других. «Доложите обо мне главнокомандующему, я имею надобность до него». «Какую?» «Вы можете объявить ее через меня». «Не могу. Мне надобно, чтобы я говорил с ним сам и без свидетелей. Не откажите мне в этом снисхождении», — прибавила я, вежливо кланяясь ему. Он тотчас пошел в комнату Кутузова и через минуту, отворяя дверь, сказал мне «пожалуйте». И с этим вместе сам вышел опять в переднюю. Я вошла и не только с должным уважением, но даже с чувством благоговения преклонилась седому герою, маститому старцу, великому полководцу. «Что тебе надобно, друг мой?» — спросил Кутузов, смотря на меня пристально. «Я желал бы иметь счастье быть вашим ординарцем во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости». «Какая же причина такой необыкновенной просьбы? А еще более способы, каким предлагаете ее?» Я рассказала, что заставило меня принять эту решимость, и, увлекаясь воспоминанием незаслуженного оскорбления, говорила с чувством, жаром и в смелых выражениях. Между прочим, я сказала, что, родясь и выросши в лагере, люблю военную службу со дня моего рождения, что посвятила ей жизнь мою навсегда, что готова пролить всю кровь свою, защищая пользу государя, которого чту как Бога, и что, имея такой образ мыслей и репутацию храброго офицера, я не заслуживаю быть угрожаемым смертью». Я остановилась как от полноты чувств, так и от некоторого замешательства. Я заметила, что при слове «храброго офицера» на лице главнокомандующего показалась легкая усмешка. Это заставило меня покраснеть. Я угадала мысль его и, чтобы оправдаться, решилась сказать все. «Прусскую кампанию, ваше высокопревосходительство! Все мои начальники так много и так единодушно хвалили смелость мою, что после всего этого я считаю себя вправе называться храбрым, не опасаясь быть сочтен за самохвала». «В прусскую кампанию? Разве вы служили тогда? Который вам год? Я полагал, что вы не старее 16 лет». «Я сказала, мне 23 год, и что в прусскую кампанию я служила в Коннопольском полку». «Как ваша фамилия?» — спросил поспешно главнокомандующий. «Александров». Кутузов встал и обнял меня, говоря: «Как я рад, что имею, наконец, удовольствие узнать вас лично. Я давно уже слышал об вас. Останьтесь у меня, если вам угодно. Мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от тягости трудов военных». «Что ж касается до угрозы расстрелять вас», — прибавил Кутузов, усмехаясь, «то вы напрасно приняли ее так близко к сердцу. Это были пустые слова, сказанные в досаде». «Теперь пойдите к дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем». Я пошла была, но он опять позвал меня. «Вы хромаете? Отчего это?» Я сказала, что в сражении под Бородиным получила контузию от ядра. «Контузию? От ядра? И вы не лечитесь? Сейчас скажите доктору, чтобы осмотрел вашу ногу». Я отвечала, что контузия была очень легкая и что нога моя почти не болит. Говоря это, я лгала. Нога моя болела жестоко и была вся багровая. Теперь мы живем в Красной Пахре. В доме Салтыкова нам дали какой-то дощатый шалаш, в котором мы все, то есть ординарцы, жмемся и дрожим от холода. Лихорадка изнуряет меня. Я дрожу, как осиновый лист. Меня посылают 20 раз на день в разные места. На беду мою Коновницын вспомнил, что я, будучи у него на ординарцах, оказалась отличнейшим из всех тогда бывших при нем. «А, здравствуйте, старый знакомый», — сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим. И с того дня не было уже мне покоя. Куда только нужно было послать скорее, Коновницын кричал: «Уланского ординарца ко мне!» И бедный уланский ординарец носился, как бледный вампир, от одного полка к другому, а иногда и от одного крыла армии к другому. Наконец Кутузов велел позвать меня. «Ну что?» — сказал он, взяв меня за руку, как только я вошла. «Покойнее ли у меня, нежели в полку? А ты? Что твоя нога?» Я принуждена была сказать правду, что нога моя болит до нестерпимости, что от этого у меня всякий день лихорадка, и что я машинально только держусь на лошади по привычке, но что силы у меня нет из-за 5-летнего ребенка. «Поезжай домой», — сказал главнокомандующий, смотря на меня с отеческим состраданием. «Ты в самом деле похудел и ужасно бледен. Поезжай, отдохни, вылечись и приезжай обратно». При этом предложении сердце мое стеснилось. «Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию?» — сказала я печально. «Что ж делать? Ты болен? Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай! Теперь мы стоим без дела, может быть, и долго еще будем стоять здесь. В таком случае успеешь застать нас на месте». Я видела необходимость последовать совету Кутузова. Ни одной недели не могла бы я долей выдерживать трудов военной жизни. «Позволите ли, ваше высокопревосходительство, привезть с собою брата? Ему уже 14 лет. Пусть он начнет военный путь свой под начальством вашим». «Хорошо, привези», — сказал Кутузов. «Я возьму его к себе и буду ему вместо отца». Через 2 дни после этого разговора Кутузов опять потребовал меня. «Вот подорожное и деньги на прогоны», — сказал он, подавая то и другое. «Поезжай с Богом. Если в чем будешь иметь надобность, спеши прямо ко мне. Я сделаю все, что от меня будет зависеть. Прощай, друг мой». Великий полководец обнял меня с отеческой нежностью. Лихорадка и телега трясут меня без пощады. У меня подорожная курьерская, и это причиной, что все ямщики, не слушая моих приказаний ехать тише, скачут, сломя голову. Малиновые лампасы и отвороты мои столько пугают их, что они, хотя и слышат, как я говорю, садясь в повозку, ступай рысью, но не верят ушам своим и заставили их коней рвануть разом с места, не прежде остановит их, как у крыльца другой станции. Но нет, худо без добра. Я теперь не зябну, от мучительной тряски меня беспрерывно бросает в жар. Наконец я дома. Отец принял меня со слезами. Я сказала, что приехала к нему отогреться. Батюшка плакал и смеялся, рассматривая шинель мою, не имеющую никакого уже цвета, простреленную, подожженную и прожженную до дыр. Я отдала ее Наталье, которая говорит, что сошьет себе капот из нее. Рассказав отцу о добром расположении ко мне главнокомандующего, я убедила его отпустить со мной брата. Он согласился на эту жестокую для него разлуку, но только с условием дождаться весны. Сколько я не уверяла, что для меня это невозможно, батюшка ничего слышать не хотел. «Ты можешь ехать», — говорил он, — «как только выздоровеешь. Но Василия не отпущу зимой. В такие лета, в такое смутное время. Нет, нет, ступай одна, когда хочешь. Его время не ушло. Ему нет еще 14 лет». Что мне делать? Предоставляю времени ознакомить батюшку с мыслью расстаться с нежнолюбимым сыном. Не дожидаюсь и пишу Кутузову, что, желая нетерпеливо возвратиться под славные знамена его, я не надеюсь иметь счастье стать под ними вместе с братом своим, потому что старый отец не хочет отпустить от себя незрелого отрока на поле кровавых битв в такое суровое время года и убеждает меня, если можно, дождаться теплого времени, и что я теперь совсем не знаю, что мне делать». Я получила ответ Кутузова. Он пишет, что я имею полное право исполнить волю отца, что, будучи отправлена начальником армии, я только ему одному обязана отчетом в продолжительности моего отсутствия, что он позволяет мне дождаться весны дома, и что я ничего через это не потеряю в мнении людей, потому что опасности и труды я делила с моими товарищами до конца, и что неустрашимости моей сам главнокомандующий очевидный свидетель. Я показала письмо батюшке, и старый отец мой так тронут был милостями и вниманием ко мне знаменитого полководца, что не мог не заплакать. Я хотела было сохранить это письмо памятником доброго расположения ко мне славнейшего из героев России, но батюшка, взяв к себе эту бумагу, заставлял меня 20 раз в день краснеть, показывая ее всем и давая каждому читать. Я принуждена была унести это письмо тихонько и сжечь. Когда узнал отец о моем поступке,

Кожа сходила лоскутьями с рук и ног. Волосы вышли, и, наконец, после сильной горячки оно возвратилось к жизни. Теперь эта девочка живет у смотрительши, как любимая дочь. Выучилась говорить по-польски. Благодаря незрелости возраста своего, не сожалеет о потерянных выгодах, на какие имела право по знатности своего рода. Она из лучшей фамилии в Лионе. Многие знатные дамы, которым смотрительша рассказывала так же, как и нам, эту историю, предлагали трогательной сироте жить у них. Но она всегда отвечала, обнимая смотрительшу: «Маменька возвратила мне жизнь, я навсегда останусь с нею». Смотрительша заплакала, оканчивая этими словами свою повесть, и прижала к груди свои рыдающие дитя. Сцена эта тронула нас до глубины души. В Брест-Литовском, прежде выступления за границу, должно было нам выдержать инспекторский смотр. Целые 2 часа проливной дождь обливал нас с головы до ног. Наконец, промокшие до костей, перешли мы за рубеж России. Солнце вышло из облаков и ярко заблистало. Лучи его и теплый летний ветер скоро высушили наши мундиры. Пруссия. Мы едем к крепости Модлину. Видно, в Модлине большой запас ядер и пороху. Стоит только показаться кому-нибудь из наших в поле, тотчас стреляют по них из пушек. А иногда делают эту честь и для одного человека, что кажется мне чрезвычайно смешно. Возможно ли в одного человека потрафить ядром? Мы оставили Модлин и едем присоединиться к своим полкам. Наш стоит под Гамбургом. Ох, да солдатушки, да браво! Богемия, Октябрь. Как живописен вид гор богемских. Я всегда взъезжаю на самую высокую из них и смотрю, как эскадроны наши тянутся по узкой дороге пеструю извилистую полосой. Настала холодная, сырая погода. Мы окружены густым туманом и в этом непроницаемом облаке совершаем путь свой через хребет Богемских гор. Сколько прекраснейших видов закрыты этой серою пеленою. К довершению неприятности у меня жестоко болят зубы. Россия, Россия, да мать российская земля. 1814 год. Россия, земля, мать российская земля, да прославилась хорошо. Известие о взятии Парижа заставило Даву сдаться. Французы вышли из Гамбурга, и военные действия прекратились. Теперь мы мирные гости датского короля. Пользуясь этим обстоятельством, я хочу объехать прекрасную Галштинию. Одна в кабриолете, в которой заложу свою лошадь. Велено идти в Россию. Галштиния, гостеприимный край, прекрасная страна. Никогда не забуду я твоих садов, цветников, твоих светлых прохладных зал, честности и добродушия твоих жителей. Ах, время, проведенное мною в этом цветущем саду, было одной из счастливейших в моей жизни. Витебск. Вот мы и опять в земле родной. Квартирами полку нашему назначено местечко Яновичи, грязнейшее из всех местечек в свете. Здесь я нашла брата своего. Он произведен в офицеры и по просьбе его переведен в наш литовский полк. Я право не понимаю, отчего у нас обоих никогда нет денег. Ему дают батюшка, а мне государь, и мы вечно без денег. Яновичи. Кажется, здешняя грязь превосходит все грязи, сколько их есть на свете. 1815 год. В походе нашем нет ничего замечательного, кроме причины его. Наполеон как-то исчез с того острова, на котором союзные государи рассудили за благо уместить вместе с ним все его планы, замыслы, мечты, способности великого полководца и обширный гений. Теперь все это опять вырвалось на волю, и вот снова движение в целой Европе. Ох, да солдатушки, двинулись войска. Добра, снова вьются наши флюгера в воздухе. Блистают пики, прыгают добрые кони. Там сверкают штыки, там слышен барабан. Грозный звук кавалерийских труб. Торжественно будет еще дремлющий рассвет. Везде жизнь кипящая. Везде движение неустанное. Тут важно выступает стройки российский, Здесь пронеслись гусары, там летят уланы, а вот идет прекрасная, стройная, грозная пехота наша. Главная защита, сильный оплот Отечества, непобедимые мушкетеры. Хотя я люблю без памяти конницу, хоть я от колыбели кавалерист, но всякий раз, как вижу пехоту, идущую верным и твердым шагом с примкнутыми штыками, с грозным боем барабанщиков, чувствую рот какого-то благоговения, страха, чего-то похожего на оба эти чувства. Не умею объяснить. При виде пролетающего строя гусар или улан ничего другого не придет в голову, кроме мысли, какие молодцы, какие отличные наездники, как лихо рубятся, беда неприятелю. И беда эта обыкновенно состоит в ранах более или менее опасных, в плени и только. Но когда колонны пехоты быстрым, ровным и стройным движением несутся к неприятелю, тут уж нет молодцов. Тут не до них, это герои, несущие смерть неизбежную, или идущие на смерть неизбежную, с середины нет. Кавалерист наскачет, ускачет, ранит, пронесется, опять воротится, убьет иногда, но во всех его движениях светится какая-то пощада неприятелю. Это все только предвестники смерти. Но строй пехоты — смерть. Страшная, неизбежная смерть. Надежда Дурова, кавалерист-девица. Автобиографические записки. Главы из книги читала Александра Урсуляк. Русские народные песни исполнил народный хор «Подсеваха» под руководством Константина Корзуна. Режиссер Дмитрий Николаев. Звукорежиссер Любовь Рындина. Продюсер Наталья Сидоренко. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Ты французская корга, не сумела ты ворона саду сокола поймать. Крылья перья щипать, да бойну голову срубить. Однажды в истории. К 200-летию Отечественной войны 1812 года. Документальный проект «Радио России Культура». Радио России Культура.